Сегодня Ленин — это целый мир, огромный и богатый. Если на карте этого мира осветить только одну точку — Ленин разговаривает с Америкой, картину, очевидцами которой мы станем, нелегко объять. Разумеется, в своих беседах с людьми, приехавшими из океана, Ленин был и доброжелателен, и радушно терпим. Но главное в ином. Ленин был непримирим, когда речь шла о принципах. И он был непримирим железной ленинской непримиримостью, не боящийся сказать другу «нет», если он заблуждается. Итак, перебросим мост из года в год. Помните Роберта Майнера, вольнолюбивую, храбрую и такую талантливую натуру? Майнера художника, своеобразного летописца русской революции, чьи рисунки одинаково хороши по исполнению и заложенной в них мысли, обычно остро отточенной, исполненной ума и юмора. Майнера публициста, редактора Daily Worker. Майнера трибуна, вожака рабочей рати. Помните его воспоминания о русской революции и встречах с Лениным? Помните этот эпизод, когда, не разобравшись в сути дела, он решил просить Ленина вступиться за американца, отданного суду трибунала, и ответ Ленина? Дезертировал? Похитил жалование полка? Не могу ходатайствовать. Помните Майнера? Здесь в камере дежурит бессменно, но я услышал с воли твой привет, и льется сверху ясный звездный свет, ко мне сюда, проникнув через стены. Это Лоунсфелс. Его сонет о любви и свободе. Их колыбелью были камни одиночной камеры. Как писал поэт, он обратился к этой древней форме, чтобы сплести воедино старое и новое, традиционное со злободневным. Сонеты больше, чем остальные 6 книг Лоунсфелса стали известны миру. Их издали во Франции и Индии, в Латинской Америке и Германии, в Китае, Италии, Польше. Язык сонетов живописен и точен, именно точен. Это язык человека, привыкшего иметь дело с материалом, который требует крепкого и верного резца. Быть может, это характерно для Лоунсфелса. Он не только поэт, но и ученый и литературовед, знаток Уолта Уитмена. Стоит ли говорить, как интересно было одно сочетание этих двух имен Лоунсфелс и Майнер? Но почему Лоунсфелс и Майнер? Мне сказали, что поэт знал Майнера. Я послал письмо Лоунсфелсу. То, что он рассказал о Майнере в этом письме, в нем описано 3 эпизода, на первый взгляд малоприметных, освещает и облик, и жизненный путь этого человека. Вот письмо Лоунсфелса о Майнере. «Я встречался с Робертом Майнером несколько раз в 1940-е и 1950-е годы. В ту пору он являлся одним из руководящих деятелей коммунистической партии. Он был грузноват, высок и возвышался над собеседником, подобно башне. С трибуны он говорил медленно, по записям, подчеркивая свои мысли естественными жестами. Я его помню в Филадельфии, вскоре после Пир-Харбора. Он был главным докладчиком на митинге, созванном коммунистической партией. Сейчас все зависит от победы в войне. Все остальные факторы занимают второстепенное место. Мы все должны подчинить делу победы. Как-то Майнер выступал на собрании Music Found Hall в Филадельфии. Я был тогда филадельфийским корреспондентом Daily Worker. Накануне мне удалось добыть интересные факты для статьи, забыл сейчас какие, не имеющие, впрочем, ничего общего с темой митинга. Я отозвал Боба Майнера в сторону, сообщил ему об этих фактах и спросил, написать ли мне эту статью или передать ее по телефону. Я адресовал этот вопрос Майнеру, зная о его опыте работы в газете. Он ответил: «За долгие годы работы в газете я постиг истину. Новость, только тогда новость, когда она новость». В другой раз, тоже в Филадельфии, я сопровождал Майнера из гостиницы в зал, где он должен был выступать. В тот раз, как мне припоминается, впервые мы оказались с ним в комнате один на один. Я постучал в дверь, он сказал: «Войдите». Он сидел на кровати, заваленной бумагами и книгами. Я взял одну из них. Она была на немецком языке. «Что вы делаете?» — спросил я. «Изучаю Маркса», — ответил он. Для него было типично делать все тщательно, обращаясь к первоисточникам. Последний штрих. Наш районный руководитель Филадельфии вышел из партии. Это было примерно в 1944 году. Я обедал с Бобом Майнером и в разговоре сказал что-то о хороших качествах Дерси, так звали этого человека. Боб ничего не ответил, но тень гнева прошла по его лицу, как темное облако. Я знал, что был неправ. Не сказав ни слова, Боб Майнер дал мне понять то, что я никогда после не забывал. Человек, переставший быть коммунистом, не имеет хороших качеств. Помните Бесси Битти, доброго и храброго друга Рида и Вильямса, вместе с которыми она была в зимнем в исторический день штурма? Помните ее записки, исполненные участия и восторга перед суровой романтикой революции, перед ее мужественной силой, красное сердце России? Помните путешествие Бесси Битти по голодающему Поволжью вместе с Михаилом Ивановичем Калининым, остановки агитпарохода «Сарапулец» в приволжских селах, разговоры Калинина с крестьянами, их самоотречение, их решимость победить беду? Помните встречу Бесси Битти с Лениным после поездки на Волгу? Как сложилась судьба Бесси Битти? Говорят, она прожила долгую жизнь. Все годы жизни Бесси Битти прошли на американском Западе. Кто ее может знать? Джон Говард Лоусон? Я вспомнил книгу Лоусона, которую прочел накануне, «Фильмы в битве идей». Как мне казалось, автор, отлично знающий мировой кинематограф, исследовал его и как художник. Я высказал это мнение одному американскому другу, который был знаком с Лоусоном. Мой друг считал это качество характерным для Лоусона. Ведь он не только критик, но и драматург. Но в тот раз я услышал и нечто иное о Лоусоне. Он философ-марксист, человек большого интеллекта, один из признанных авторитетов прогрессивного искусства США. Я написал Лоусону письмо. Ответ пришел не скоро. Как мне рассказывал Лоусон позже, многие детали ему пришлось восстанавливать в беседе с друзьями Бесси Битти. Но в этом ответе было все, чтобы представить себе жизнь Бесси Битти после возвращения ее из России. Вот письмо Джона Говарда Лоусона о Бесси Битти. «Я считаю Бесси Битти образцом энергичной, волевой и независимой женщины с исключительно богатым воображением, появление которой было вызвано самими условиями социальной жизни Америки в конце 19-го, в начале 20-го столетия. Вечно в поисках новых приключений, новых горизонтов. После своей удивительной поездки верхом через Неваду в 1905 или 1906 году, она в 1917 году пересекла Сибирь, чтобы своими глазами увидеть большевистскую революцию. Передо мной лежит ее книга о героях-золотоискателях «Кто-то в Неваде». Мне кажется, что существует связь между этим романтическим описанием людей, создавших Западный штат, и ее увлечением Великой Советской революцией, описанной в книге «Красное сердце России» и опубликованной в 1918 году. Битти описывает события революции просто и зачастую красиво. В России были сорваны покровы жизни. Она была столь же неприкрытой, как ветви серебристых берез, пока их не укроет зима. Все, что было истинным, существенным, самое плохое и самое хорошее в людях, все стало явным. Герои никогда особенно не волновали меня, но для меня останется вечным чудом то поразительное число скромных и незаметных подвигов, которые могут совершать в повседневной жизни самые обычные люди. Битти не так часто упоминает в своей книге о самом Ленине. Она брала у него интервью позднее, когда посетила Советский Союз в 1921 году, и я сделаю все возможное, чтобы найти это интервью. Битти рассказывает в книге о посещении Лениным новогоднего митинга перед тем, как первая армия революционных добровольцев уходила на фронт.